Глава 5. Бизнес и общество. За последние несколько десятилетий отношения между бизнесом и обществом стали более тесными. Сегодня бизнес воспринимает общество как полноценного партнера. Случилось это по ряду причин не только экономических, но и связанных с тем, что широкие массы все глубже понимают суть бизнеса и испытывают к нему интерес. Предприниматели осознают, что их отношения с потребителем не ограничиваются производством и продажей товара. Необходимо в первую очередь продавать самих себя, а также все, с чем может ассоциироваться деятельность компании. Каких-то 20 или 25 лет назад бизнес старался не вмешивать публику в свои дела, мол, нечего совать нос посторонним. Как следствие, появились разгребатели грязи, которые возложили на промышленников ответственность, порой заслуженную, порой несправедливую, за все пороки страны. Столкнувшись с подъемом общественного сознания, корпорациям пришлось пересматривать свои взгляды. Если сегодня крупный бизнес рискнет игнорировать запросы потребителя, последует немедленная реакция вроде той, которая была 20 лет назад. Общественность восстанет и попытается задушить монополистов ограничительными законами. Бизнес испытал на себе всю мощь общественного мнения и теперь вынужден сотрудничать. Другую причину налаживания контактов, по всей видимости, стоит искать в различных явлениях, связанных с развитием массового производства. Оно выгодно лишь в том случае, если удается поддерживать его ритм, то есть реализовывать продукт в постоянном объеме, желательно с увеличением продаж. Следовательно, пока речь шла о кустарном или мелком производстве, принятом 100 лет назад, спрос рождал предложение. Сегодня же ситуация обстоит наоборот. Предложение должно формировать соответствующий спрос. Отдельно взятая фабрика, способная обеспечить своей продукцией континент, не может ждать, пока у людей возникнет надобность в ее товаре. Она должна с помощью рекламы и пропаганды наладить активную связь с массовым потребителем и обеспечить себе стабильные заказы, которые позволят сделать дорогостоящее производство прибыльным. Это влечет за собой необходимость создания более сложной системы дистрибуции. Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, чтобы привлечь клиентов, поэтому производитель должен разбираться не только в нюансах ведения собственного бизнеса и тонкостях производства, но и знать, как строится общество и какие предрассудки владеют потенциальными потребителями. Еще одну причину стоит искать в развитии рекламных технологий и методик. Они позволяют увеличить размер аудитории, которую можно охватить печатным словом. Рост числа газет и журналов, выходящих миллионными тиражами, а также умение нынешних рекламщиков делать объявления красивым и убедительным, приводит к тому, что бизнесмен вынужден поддерживать контакты с самой разношерстной аудиторией. Кроме того, в числе явлений, влияющих на политику крупного бизнеса, стоит назвать неизбежную конкуренцию между фирмой и отраслью, в которой они работают. Можно упомянуть и конкуренцию между разными отраслями, отбивающими друг у друга клиентов. Если, например, производитель мыла заявляет, что его продукт помогает сохранить молодость, он, по всей видимости, пытается изменить отношение общества к мылу в целом, что неизбежно отразится на отрасли. Или, допустим, завод по производству металлической мебели стремится убедить общественность, что предпочтительнее тратить деньги не на деревянную, а на стальную мебель. Он явно хочет исказить вкусы и предпочтения целого поколения. В обоих случаях бизнес пытается повлиять на жизнь и привычки миллионов людей. Даже в самом широком представлении производство зависит от общественного мнения. По мере роста благосостояния американского народа, тысячи людей все охотнее инвестируют средства в акции промышленных предприятий. Однако выпуск новых акций и облигаций, от которых зависит успех расширяющегося бизнеса, окупит себя лишь в том случае, если предпринимателю удастся завоевать доверие и интерес широких масс. Компания вынуждена преподносить себя и все свое окружение так, чтобы общественность понимала ее и одобряла. Надо подчеркивать свою уникальность и разъяснять цели всякий раз, когда приходится взаимодействовать с аудиторией или всей нацией. Нефтяная корпорация, которая понимает, сколь неоднозначно может быть к ней отношение, предложит широким массам не только качественное топливо, но и честную трудовую политику. Банк будет демонстрировать здравомыслие и консервативность своего руководства, а также предельную честность сотрудников как дома, так и на работе. Магазин, торгующий модной мужской одеждой, подчеркнет уникальность товаров необычным оформлением зала. Пекарня постарается впечатлить публику высоким уровнем санитарии, для чего станет заворачивать хлеб в бумажные пакеты. А еще водить на фабрику экскурсии, а также развозить продукцию в новеньких блестящих фургонах. Строительная фирма будет пропагандировать не только долговечность и безопасность своих объектов, но и тот факт, что сотрудникам, получившим на работе травму, выплачивают компенсацию. Где бы интересы бизнеса не пересекались с общественным сознанием, надо придавать отношениям с общественностью особый характер, который способствует достижению целей компании. Директор по производству обязан знать всю специфику производственного процесса до мелочей, так и специалист по связям с общественностью должен знать структуру общества, предрассудки и настроения широких масс, чтобы грамотно решать поставленные перед ним задачи. У общества есть свои стандарты, требования и привычки. Можно изменять им, но нельзя им противоречить. Бесполезно убеждать целое поколение женщин носить юбки до пола, зато вполне реально, действуя через лидеров моды, предложить им вечернее платье с длинным шлейфом. Общество – неаморфная масса, которую можно лепить по собственному желанию и диктовать ей условия. И бизнес, и общество имеют свои интересы, которые необходимо друг с другом согласовать. Конфликты и подозрения навредят обеим сторонам. Современным компаниям надо решить, на каких условиях завязывать дружеские и обоюдовыгодные отношения с потребителем. Надо показывать себя, разъяснять свои цели, свои задачи, причем понятным для аудитории языком, чтобы не вызывать отторжения. Бизнес неохотно подчиняется воле общества. Не стоит ждать и того, что он сумеет диктовать людям условия. В то же время общественность должна ценить те огромные экономические выгоды, которые предлагает ей бизнес благодаря массовому производству и грамотному маркетингу. А предпринимателям стоит понимать, что потребитель становится более разборчивым, а значит, его требования необходимо учитывать и удовлетворять. Отношения бизнеса и общества будут здоровыми лишь в том случае, если оба готовы не только брать, но и отдавать. Именно эти обстоятельства рождают необходимость в создании отдельной области – связи с общественностью. Консультанты нужны за тем, чтобы дать бизнесмену совет, разъяснить цели и задачи компании широкой публике и предложить новшества, которые позволят соответствовать ожиданиям клиента. Рекомендации консультанта могут затрагивать как стратегические цели компании, так и незначительные детали. В одном случае придется полностью пересмотреть линейку продаваемых товаров, чтобы соответствовать изменившимся общественным запросам. В другом проблему удастся решить, просто переодев сотрудников в новую форму. Допустим, ювелирный салон жалуется на сокращение числа покупателей, обусловленное высокими ценами на товар. Тогда консультант по связям с общественностью предложит включить в ассортимент украшения средней цены, пусть даже себе в убыток, не потому, что магазину выгодны продажи в указанном ценовом сегменте, а потому, что через 10 лет часть нынешних покупателей будут преуспевающими людьми. Или, например, универмагу, который стремится стать брендовым бутиком, посоветуют нанять продавцами людей с высшим образованием или пригласить для оформления витрин и организации специальных выставок известных художников. Банку предложат открыть отделение на Пятой авеню, но не потому, что оно принесет ощутимый доход, просто красивое здание на центральной улице произведет нужное впечатление на будущих вкладчиков, При этом важно, чтобы швейцар был достаточно вежлив, полы содержались в чистоте, а управляющий показал себя толковым финансистом. Впрочем, любой благоприятный эффект от задумки будет немедленно перечеркнут, если супруга президента окажется замешана в скандале. Крупная компания следит за каждой мелочью, способной выразить ее индивидуальность, всеми возможными методами, от прямой рекламы до тайного внушения. Она стремится рассказать публике о качестве предлагаемых товаров и услуг. Магазин, который хочет увеличить объем продаж дешевой продукции, будет изо дня в день кричать о низких ценах, подчеркивая, что экономит средства покупателей. Если же он стремится к высокой прибыли от индивидуальных продаж, то будет всячески упирать на свою уникальность благодаря выставкам известных мастеров или благотворительной деятельности супруги-владельца. Работа с общественностью не может служить прикрытием для низменных целей компании. Крайне неэтично и непорядочно рекламировать малую талику ассортимента высшего сорта, в то время как большая часть производимой продукции не отличается качеством. Тогда у компании формируется ложный образ. Толковый специалист по связям с общественностью не станет морочить публике голову громкими заявлениями и пустыми примерами. Он ярко и правдиво, используя все возможные способы достучаться до общественного мнения, опишет истинный облик компании. Центральная железная дорога Нью-Йорка долгие годы стремилась привлечь клиентов не только за счет скорости и безопасности поездов, но и всячески подчеркивая красоту и удобство вагонов. Руководству пришла в голову отличная идея сделать лицом компании столь обаятельного джентльмена, как Чонси М. Депью, который идеально подошел на эту роль. Сноска. Чонси Депью. Американский адвокат, бизнесмен и политик-республиканец, ставший известным за годы пребывания на посту сенатора от штата Нью-Йорк и за работу президентом системы Центральной железной дороги Нью-Йорка. Конкретные рекомендации консультанта по связям с общественностью могут постоянно меняться в зависимости от разных обстоятельств. Однако в целом суть его работы можно свести к двум стратегиям, которые я назвал бы постоянным разъяснением и гвоздем программы. Консультант вправе выбирать любую стратегию или сразу обе. Постоянное разъяснение заключается в том, что консультант стремится организовать все контакты с общественностью таким образом, чтобы у публики исподволь складывалось нужное впечатление. Гвоздь программы привлекает и фиксирует внимание к какой-то одной яркой детали, характерной для всего предприятия. Если, например, строительная фирма, возводящая офисное здание, делает его на 3 метра выше самого высокого небоскреба, это и есть гвоздь программы. Решение о том, какую стратегию избирать и как их сочетать друг с другом, может быть принято только после всестороннего изучения целей и обстоятельств дела. Еще один интересный способ фиксировать внимание общественности на достоинствах продукта нам показывает пример с желатином. Ученые Института промышленных исследований Меллана доказали, что он повышает усвояемость и питательную ценность молока. Сноска. Университет Карнеги Меллона, частный университет и исследовательский центр, расположенный в Питтсбурге. Поступило предложение для пущей убедительности провести эксперимент в больницах и школах. О положительных результатах испытаний сообщили авторитетным персонам в этой области, и те также стали использовать желатин в научных целях, важность которых доказали исследователи. Идея ушла в широкие массы. Крупные организации имеют свойство расти. Они объединяются друг с другом и создают монополии, поэтому число лиц, с которыми бизнес находится в контакте, постоянно увеличивается, что неизбежно влечет за собой разрастание системы связи с общественностью. Ответственность бывает самых разных видов. Есть ответственность перед акционерами, сколько бы их ни было, 5 человек или 500 тысяч. Они доверили деньги концерну и имеют право знать, как эти средства используются. К Компания, которая сознает свои обязательства перед акционерами, будет направлять им письма с призывом использовать продукт, в который вложены средства, а также содействовать его продажам. Есть ответственность перед дилером. Ее можно исполнить, например, пригласив дилера посетить фабрику за счет компании. Есть ответственность перед всей отраслью в целом, которая должна удерживать компанию от громких и нечестных заявлений в адрес своих товаров. Есть ответственность перед розничным продавцом. Надо следить, чтобы работники могли достойно представить товар, который реализуют. Есть ответственность перед потребителем. Клиента может впечатлить чистая и грамотно управляемая фабрика, открытая для посещения. На отношение широких масс к компании влияет не только возможность приобрести производимый товар, но и вся доступная информация о финансовых операциях, о трудовой политике и даже о жилищных условиях рядовых сотрудников. Любая самая незначительная деталь может повлиять на сложившийся образ, исказив его или представив в выгодном свете. Имеет принципиальное значение и личность президента, поскольку он в глазах общественности олицетворяет собой компанию. Важно даже то, в какие благотворительные организации он делает взносы и в каких обществах состоит. Если этот человек занимает лидирующее положение в профессиональной отрасли, то, по мнению аудитории, он должен пользоваться авторитетом и в других сферах. Любой делец обязан активно участвовать в социальной жизни. Разумеется, не ради создания вокруг себя рекламной шумихи. Необходимо выбирать надлежащие способы отметить и подчеркнуть свои достоинства. Некоторые бизнесмены сами выполняют функции консультанта по связям с общественностью, однако в большинстве случаев им нужна помощь опытного специалиста, который знает особенности общественного сознания и умеет предвидеть реакцию масс. Судя по всему, крупный бизнес постепенно сознает эту истину. Он все чаще прибегает к услугам специалистов по связям с общественностью, как бы их ни называли в компании. Я склонен считать, что по мере роста организации будет расти и потребность в профессиональном управлении многочисленными связями с общественностью. Одна из причин, по которой связи с общественностью часто передаются в руки стороннего эксперта, а не собственного сотрудника, заключается в том, что верное решение проблемы может крениться в совершенно неожиданном месте. Например, производитель дорожных сумок пытается оптимизировать бизнес. В итоге он обнаруживает, что на востребованность багажа влияет ситуация с железными дорогами, судоходными компаниями и иностранными путями сообщения. Если работники железной дороги умеют грузить поклажу быстро и эффективно, не повреждая чемоданы и не создавая пассажирам лишних неудобств, если судоходная компания в собственных интересах снимает ограничения на провоз багажа, если иностранное правительство уменьшает стоимость перевозок в целях развития туризма, то производители сумок, несомненно, окажутся в выигрыше. Следовательно, чтобы увеличить продажи чемоданов, надо убедить все заинтересованные стороны принять соответствующие меры. Значит, кампания по связям с общественностью должна быть направлена не на широкие массы, то есть конечного потребителя, а обращаться к совсем другому адресату. Рядовым потребителям, впрочем, тоже можно объяснить, как лучше одеваться в поездку. Это повысит продажи мужской и женской одежды, а также косвенно подстегнет спрос на чемоданы. Поскольку пропаганда имеет дело с самыми базовыми установками, ее эффективность всецело зависит от использованного подхода. Кампания против опасной косметики могла бы начаться с борьбы за возвращение к мочалкам и мылу, которую стоило бы организовать работникам здравоохранения по всей стране, призывая использовать традиционные гигиенические средства, не вредящие здоровью, в отличие от сомнительных лосьонов. Общественная поддержка какой-либо полезной инициативы зачастую может проистекать из желания пропагандиста решить поставленную перед ним проблему, для чего необходимо спровоцировать массы на определенные действия. Формируя общественное мнение, пропагандист, по сути, исполняет гражданскую функцию. Значимость грамотной стратегии по связям с общественностью можно продемонстрировать на примере с фабрикантом, который производит специальную обувь для полицейских, пожарных, почтальонов и представителей прочих подобных профессий. Владелец компании осознает важность идеи о том, что работникам указанных отраслей жизненно необходима удобная обувь. Внедрив ее в массы, он, с одной стороны, повысит собственные продажи, а с другой – поспособствует более эффективной работе экстренных служб. В своей фирме он создает бюро гигиены. Бюро распространяет научно-достоверную информацию о правильном уходе за ногами и требованиях, которым должна соответствовать хорошая обувь. В результате общественные организации, начальники полицейской и пожарных служб и прочие лица, заинтересованные в благополучии и комфорте своих сотрудников, начинают продвигать идеи, воплощенные в продукции, а также закупать саму обувь, что без особых усилий приводит к значительному росту продаж. Этот принцип – найти общий знаменатель между интересами заказчика и общественной пользой – может использоваться бесконечно. Не имеет значения, каким капиталом вы располагаете, сколь разумны ваши цены и благожелательно обслуживают ваших клиентов, без общественной поддержки вы обречены на провал. Таково мнение Сэмюэля Инсула, одного из крупнейших транспортных магнатов страны. Сноска. Сэмюэл Инсул. 1859-1938. Новатор и инвестор из Чикаго, внесший большой вклад в развитие интегрированной электрической инфраструктуры в Соединенных Штатах. Создавал холдинговые компании, которые включали в себя коммунальные предприятия и железные дороги. Покойный Элберт Генри Гэри, из ведущей сталелитейной компании США, выразил ту же идею, заявив: «Только заручившись поддержкой широких масс, вы сможете конструктивно расширять свою деятельность». Сноска. Элберт Генри Гэри, 1846-1927. Американский юрист, окружной судья и владелец бизнеса, основатель компании US Steel. Многие недооценивают этот смутный, неосязаемый фактор и тем самым идут к полнейшему краху. Сегодня общественность с большим снисхождением относится к слияниям крупного бизнеса. Она возмущается ограничительными мерами, наложенными на предпринимателей со стороны Федеральной торговой комиссии. Добилась отмены части антимонопольных законов, тормозивших экономическое развитие. Поддержала крупные тресты и слияния, которые сама же осуждала 10 лет назад. Сейчас правительство разрешает производственным и дистрибьюторским компаниям объединяться, доказательством чему являются слияния железных дорог и других муниципальных служб. Поскольку сенаторов выбирает народ, и они вынуждены идти на поводу у общественного мнения. Общественное мнение само по себе способствует возникновению гигантских промышленных предприятий. Миллионы мелких инвесторов воспринимают концерны и трасты не как людоедов, а как дружелюбных великанов, поскольку с их помощью удается экономить средства, главным образом за счет возросших объемов производства, что выгодно конечному потребителю. Все вышесказанное стало следствием преднамеренного использования пропаганды в самом широком понимании слова. Результата удалось добиться не только за счет изменения общественного мнения, как это случалось, например, стараниями правительства во время войны, но и благодаря изменению самих промышленных предприятий. Компания по производству цемента может сотрудничать с комиссией по проверке дорог, предоставляя им свои лаборатории, чтобы гарантировать населению наилучшее дорожное покрытие, или, например, поставщики газа открывают бесплатную кулинарную школу. Впрочем, было бы опрометчиво и глупо считать, будто общественное мнение само встало на сторону крупного бизнеса и станет поддерживать его бесконечно. Совсем недавно профессор Уильям Рипли из Гарвардского университета, один из крупнейших авторитетов страны по вопросам организации и практики бизнеса, озвучил секреты крупных компаний, которые способны подорвать доверие к концернам и корпорациям. Он указал, что акционеры зачастую не имеют права голоса, Оно иллюзорно, что годовые финансовые отчеты иногда слишком лаконичны, и обыватель в них ничего не понимает, что распространение акций без права голоса нередко отдает истинную власть над компанией и ее финансами в руки небольшой кучки акционеров, а некоторые корпорации отказываются предоставлять о себе информацию, позволявшую общественности знать истинное состояние концерна. Более того, как бы благожелательно общественность не относилась к крупному бизнесу в целом, муниципальные службы легко могут вызвать волну критики в свой адрес, зачастую заслуженно, поэтому им приходится завоевывать лояльность аудитории с гораздо большим старанием. Им и другим полугосударственным компаниям придется выслушать немало требований, передать их под управление городских и федеральных властей, если подмеченные доктором Рипли изъяны не исчезнут, и народ вдруг обратит на них внимание. Единственный выход – перестроить свою политику и наладить крепкие связи с общественностью на всех этапах своего функционирования. Консультант по связям с общественностью обязан предвидеть любые изменения в массовом сознании и давать рекомендации, как их предотвратить, либо убеждать публику в том, что ее страхи и предубеждения беспочвенны, либо при необходимости изменить действия клиента, устраняя повод для недовольства. С этой целью нужно проводить опросы общественного мнения и выявлять болевые точки. Так можно обнаружить, где хватает простых логических аргументов, а где критика и предубеждения вызваны эмоциональными реакциями под воздействием общепринятых клише. В каждом конкретном случае специалист порекомендует, какие шаги предпринять и как модернизировать политику компании, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Если в большинстве случаев переход бизнеса в государственную собственность – дело маловероятное, то его коллективизация – самая настоящая реальность, поскольку инвестиции в акции и облигации все больше набирают обороты. О важности связей с общественностью с этой точки зрения следует судить по тому факту, что практически все процветающие корпорации, планирующие в ближайшем будущем расширить деятельность, неизбежно выпустят новую партию акций или облигаций. Насколько они будут востребованы, зависит от репутации концерна в деловом мире, а также от настроя публики. Когда Victor Token Machine Company недавно выставила на продажу акции общей суммы в несколько миллионов долларов, их раскупили буквально за одну ночь. При этом есть компании, которые, несмотря на финансовую стабильность и коммерческие успехи, не готовы выпустить крупную партию акций, поскольку публика про них ничего не знает или предубежденно к ним относится. От общественного настроя зависит не только успешность выпуска новой партии акций, он определяет, будет ли удачным слияние двух корпораций. Как правило, слияние приводит к появлению огромных ресурсов, порой исчисляемых миллионами долларов, и зачастую можно по праву сказать, что они стали следствием умелого манипулирования общественным мнением. Надо повториться. Я говорю не об искусственном раздувании стоимости акций посредством ложной пропаганды или биржевых игрищ, о реальных экономических возможностях, которые возникают, когда промышленное предприятие получает общественное признание и становится истинным партнером народа. Крупный бизнес растет так стремительно, что в некоторых отраслях преобладают компании уже не национальные, а международные. Для финансирования современной промышленности и торговли необходимо охватывать огромные массы людей. После войны американцы закупили несметное количество акций иностранных промышленных предприятий, их стоимость исчисляется миллиардами долларов, а европейцы, по оценке экспертов, вложили от 1 до 2 миллиардов в ценные бумаги американских компаний. Без общественной поддержки выпуск акций был бы невозможен. Условия выдачи государственных и муниципальных кредитов иностранным компаниям зависят от репутации, которую эти страны имеют в глазах общественности. Выпуск облигаций в одном восточноевропейском государстве не увенчался успехом, поскольку общественность крайне недовольна поведением членов правящей семьи. Соседние страны могут подобных трудностей не испытывать, так как народ искренне верит в их процветание и стабильность власти. Новая методика работы с общественным мнением крайне полезна для бизнеса. Она позволяет бороться с недобросовестной конкурентной рекламой, полной лжи и преувеличений, а также распространяет проверенную информацию по альтернативным каналам. Если два конкурента выдавливают друг друга с помощью недостоверной рекламы, страдает вся отрасль в целом, поскольку общественность теряет к ней доверие. Единственный способ борьбы с неэтичными средствами для тех, кто себя уважает, использовать в качестве оружия пропаганду и рассказывать об истинном положении дел. Возьмем пример с зубной пастой. В этой сфере царит жесткая конкуренция, и интерес публики к тому или иному товару может быть вызван исключительно качеством продукции. Как обстоят дела на практике? Один или два крупных производителя заявляют, будто их зубная паста обладает уникальными особенностями, которых нет и не может быть у других продуктов. Следовательно, у конкурентов есть два варианта – либо раздувать и без того преувеличенные обещания, либо покорно отдавать рынок более наглым соперникам. Вместо этого они обращаются к оружию пропаганды, которая может эффективно через различные каналы коммуникации, стоматологические клиники, школы, женские клубы, медицинские университеты, специализированную прессу и даже ежедневные газеты – рассказать о том, что собой представляет зубная паста и на что она способна. В результате честно рекламируемый продукт тоже найдет своего потребителя. Пропаганда весьма эффективна в борьбе с неэтичной и недобросовестной рекламой. Качественная реклама сегодня стоит огромных денег. 100 лет назад, когда США занимала меньшую территорию, добиться популярности продукта было сравнительно просто. Достаточно нанять команду коми-вояжеров, и те, выкурив пару сигар и потравив анекдоты, с легкостью убеждали розничных торговцев выставить на продажу их товар. Сегодня мелкие предприятия испытывают немалые трудности, поскольку не всегда могут найти удобный и относительно недорогой канал для распространения информации о свойствах своего продукта, в то время как более крупные предприятия преодолевают эти трудности с помощью коллективной рекламы, когда конкурируют не отдельные компании, а их объединения. Массовая реклама изменила облик конкуренции. Есть конкуренция между аналогичными товарами. Она стара, как сама экономика, и, разумеется, никуда не делась. Однако в последние годы все чаще заходит речь про новый вид конкуренции, который я уже упоминал в предыдущих главах, между разными группами товаров. Камень в строительном деле соперничает с деревом, линолеум с коврами, апельсины с яблоками, жестяная кровля с шифером. О такой конкуренции в своей речи на Чикагском бизнес-форуме со смехом отзывался Орион Х. Чейни, вице-президент американской биржи и банка Irving Trust Company в Нью-Йорке. «Представьте, что вы торгуете женскими шляпками. Человек рядом с вами – представитель меховой промышленности. Он вводит моду на большие воротники для дамских пальто и вынуждает женщин носить маленькие и недорогие шляпки, отчего ваш бизнес изрядно страдает. Или, допустим, вам интереснее дамские ножки, в том смысле, что вы торгуете шелковыми чулками». У вас найдется два отчаянных соперника, готовых во славу этих ножек биться насмерть до последнего доллара. Это кожевенная промышленность, терпящая убытки из-за моды на низкие ботинки и производители тканей, тоскующие по тем временам, когда юбки волочились по полу. Если же вы занимаетесь водопроводами и системами отопления, то вы злейший враг текстильной промышленности, потому что в теплом доме надо легче одеваться. Если работаете в типографии, то в жизни не подадите руки производителю радиодеталей. Это лишь самые очевидные формы так называемой новой конкуренции. Прежде между собой соперничали члены одной отрасли. Сегодня соревнование ведется между торговыми ассоциациями, между вами, джентльмены, как их представителями. Классическая конкуренция подразумевает выбор между товарами, которые служат одной цели. Межотраслевая – между товарами, казалось бы, не связанными друг с другом, но способными повлиять на продажи или когда отрасли попросту соревнуются за деньги потребителя, что, разумеется, делаем все мы с вами. Межотраслевая конкуренция, естественно, самая зрелищная. Именно она привлекает внимание широких деловых кругов. Бизнесмены всех мастей постепенно осознают ее значение и чаще обращаются за помощью к торговым союзам, поскольку в одиночку противостоять ей невозможно. Возьмем, к примеру, битву, которая ежедневно разворачивается у нас на кухне. Трижды в день в каждом доме происходит величайшее сражение. Купить ли на завтрак сливы? «Нет!» – кричат продавцы апельсинов и производители консервированных ананасов. «Может, квашеные капусты? Лучше возьмите зеленые оливки», – рекомендуют испанцы. «Ешьте макароны вместо картофеля», – гласит известная реклама. Спустят ли им подобное оскорбление владельцы картофельных полей? Врачи и диетологи говорят, что среднестатистическому мужчине, занятому физическим трудом, требуется примерно 2-3 тысячи калорий в день. Банкиру, видимо, полагается немного меньше. Что же мне делать? Производители фруктов, крупы, мяса, молока, рыбы – все хотят, чтобы я как можно активнее потреблял их продукцию – испускают миллионы долларов на рекламу, пытаясь меня в этом убедить. Должен ли я есть до изнеможения или лучше довериться врачам и позволить фермерам, консервным заводам и розничным магазинам разориться? Или надо включать в свой рацион только те продукты, на рекламу которых потрачено больше всего средств? Или же выстроить диету правильно – пусть все, кто выпускает слишком много товара, закрывают свое производство. В пищевой промышленности новая конкуренция наиболее остра, потому что сталкивается с реальными ограничениями. Какие бы доходы ни имели люди, они физически не способны съесть больше, чем вмещает их желудок. Я уверен, что в будущем конкуренция затронет не только отдельные продукты и целые отрасли, но и систему пропаганды. Бизнесмены и рекламщики осознают, что нельзя сбрасывать со счетов эффект Барнума. Сноска. Эффект Барнума. Наблюдение, согласно которому люди высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые созданы якобы индивидуально для них, но на самом деле достаточно обобщены, чтобы их можно было применить ко многим другим людям. В качестве примера можно привести гороскопы и предсказания. Классический пример его использования можно найти в портфолио крупного специалиста по рекламе Джорджа Харрисона Фелпса. Речь о радиопрограмме, в которой компания Dodge объявила о выпуске автомобиля марки Victory 6. Эту программу, транслируемую на 47 станциях, услышали миллионы людей. Расходы на производство составили более 60 тысяч долларов. Средства, в частности, ушли на дополнительное подключение к телефонной сети протяженностью 30 тысяч километров и передачу данных из Лос-Анджелеса, Чикаго, Детройта, Нового Орлеана и Нью-Йорка. Свою лепту внесли известнейшие актеры Эл Джолсон из Нового Орлеана, Уилл Роджерс из Беверли-Хиллз, Фред и Дороти Стоун из Чикаго и Пол Уайтман из Нью-Йорка. Их общий гонорар составил 25 тысяч долларов. Сноска. Эл Джолсон. 1886-1950-й. Американский эстрадный певец и киноактер, стоявший у истоков популярной музыки и звукового кинематографа США. Уильям Роджерс, 1879-1935, американский комик, актер и журналист. Фред Эндрю Стоун, 1873-1959, американский актер, звезда водевилей и художественных фильмов. В зрелые годы снимался вместе с дочерью Дороти, также имевшей большой успех на сцене и в кино. Пол Уайтман, 1890-1967, американский бенд-лидер и джазовый скрипач. Также организовали выступление президента Dodge Brothers, который анонсировал новый автомобиль. Речь длительностью 4 минуты прослушали 30 миллионов американцев, немыслимая аудитория для рекламной передачи, самая огромная на сегодняшний день. Все потому, что реклама была завернута в красивую обертку. Нынешние специалисты по продажам возразят. Да, подобная методика себя оправдывает, тем не менее она быстро увеличивает затраты. Современный же бизнес всячески стремится снизить расходы, например, отказавшись от премий, и выжать из рекламы максимальный доход. Если вы приглашаете в рекламу бекона Галли Курчи, то за счет ее баснословного гонорара стоимость продукта резко возрастет. Сноска. Амелита Галли Курчи, 1882-1963, итальянская оперная певица, солистка Чикагской оперы. Ее голос не сделает бекон вкуснее, он только увеличит цену. Они совершенно правы. Однако без вложения средств и красивой рекламы покупателя не привлечь. Даже в печатных изданиях стоимость рекламных объявлений стремительно растет за счет добавления картинок или хвалебных отзывов от влиятельных персон. Есть и другая проблема, возникшая вследствие роста крупного бизнеса, которая требует налаживать контакты с общественностью любыми средствами. Массовое производство дает на выходе стандартизированный продукт, стоимость которого, как правило, снижается по мере увеличения объема продаж. Если соперничать с конкурентами путем банального снижения цен, то рано или поздно вся отрасль лишится прибыли. Самое разумное решение этой дилеммы состоит в том, чтобы сделать товар более привлекательным не за счет дешевизны, а иными средствами, обнаружить особенности продукта, которые выделят его из общей линейки и подчеркнут оригинальность. Так производитель пишущих машинок раскрашивает их в радужные цвета. Выявить эти непривычные характеристики и сделать их популярными можно за счет известных любому пропагандисту приемов – стадного инстинкта, подчинения авторитету, соперничества и так далее. Любая самая незначительная особенность способна принести немалую прибыль, если укорениться в общественном сознании как показатель хорошего стиля. Массовое производство можно сегментировать. Крупный бизнес всегда оставляет место для малого, и рядом с огромным торговым центром примостится крошечный специализированный магазинчик, имеющий неплохой доход. Например, один пропагандист успешно решил проблему возвращения в моду широкополых шляп. 2 года назад в модной индустрии чрезмерную популярность приобрел дешевый фетр, из которого шили самые простые головные уборы, вытеснявшие с рынка прочих конкурентов. Пропагандист обнаружил, что все шляпы можно условно поделить на 6 видов. Кроме того, он выявил 4 типа персон, влияющих на модные тенденции – общественные лидеры, эксперты, редакторы и обозреватели из журналов мод. Художники способны оценить всю прелесть предлагаемых моделей, а также красивые манекенщицы. Проблема заключалась в том, чтобы собрать этих персон вместе и представить их нужной аудитории. В первую очередь созвали жюри из известных художников, которые должны были выбрать самых красивых девушек Нью-Йорка и организовать им съемки в шляпках разных видов. Съемки должны были состояться на модной вечеринке в дорогом отеле. Далее в жюри пригласили известных женщин Америки, те, будучи заинтересованы в развитии местной промышленности, охотно поддержали эту идею. И, наконец, в комитет по стилю вошли редакторы модных журналов и прочие влиятельные персоны из мира моды, также благосклонно воспринявшие инициативу. И вот перед всей этой братьей прошли по подиуму девушки в эффектных шляпках и дорогих нарядах. Новости о мероприятии дошли не только до приглашенных зрителей, но и до жительниц всей страны. Об этом событии трубили в газетах, повсюду висела реклама. Во всех магазинах немедленно появились широкополые шляпы. Один производитель заявил, что до показа подобные модели совершенно не пользовались спросом, после него же продажи исчислялись тысячами. Очень часто консультанта по связям с общественностью приглашают для урегулирования чрезвычайных ситуаций. Один ложный слушок, если не задавить его на корню, способен разрушить репутацию и лишить капиталов. Подобный инцидент упоминается в газете New York American. Статья от 21 мая 1926 года служит наглядным примером, к чему может привести отсутствие грамотного управления связями с общественностью. Лживые слухи про акции «Хадсон» привели к потере 1 миллиона долларов. Вчера после полудня стоимость акций Hudson Motor Company значительно упала после ложных сообщений о выплате дивидендов. Убытки по разным оценкам составили от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. В 12:30 в Детройте состоялось собрание директоров, на котором должны были принять решение о выплате дивидендов. Практически сразу поползли слухи о том, что выплатят лишь регулярную часть. В 12:46 информационная служба Dow Jones & Company получила отчет фирмы фондовой биржи, публикация которого привела к дальнейшему снижению стоимости акций. Сноска. Dow Jones & Company – одно из ведущих мировых агентств финансовой информации, издатель The Wall Street Journal. После 13:00 вышло официальное уведомление о том, что дивиденды будут выплачены в увеличенном размере и в продажу поступит 20% акций компании. Новость была тут же опубликована, и акции Hudson немедленно подскочили на 6 с лишним пунктов. Приведем также статью из журнала Journal of Commerce от 4 апреля 1925 года. Она представляет собой любопытный пример противодействия ложным слухам. Родной город чествует главу компании Beech Nut. Бартелла Аркела тепло приняли в Магавк-Вэлли. Специально для Journal of Commerce. Канаджахари, Нью-Йорк. 3 апреля. Сегодня в Махок-Вэлли состоялся праздник в честь главы компании Beech Nut Бартелла Аркела из Нью-Йорка. Выразить ему уважение пришли не только бизнесмены, но и прочие обитатели города. Жители захотели высказать признательность мистеру Аркелу за то, что тот отказался продавать компанию новому владельцу и переносить производство в другое место. Мистер Аркел публично опроверг недавние слухи о том, что он собирается продавать дочернюю компанию Postum Cereal Company за 17 миллионов долларов, что привело бы к закрытию местных предприятий. Тем самым он подчеркнул свою верность родному городу, который за последние 30 лет, пока мистер Аркел стоит у руля Beech Nut, возрождается и процветает. Мистер Аркел сохраняет полный контроль над предприятием и категорически заявляет, что никогда в жизни и ни за какую цену не продаст его, поскольку это было бы предательством по отношению к друзьям и сослуживцам. Жители Махок-Вэлли единодушно решили, что подобный настрой нельзя оставлять без внимания, и устроили торжества. В празднике принимало участие более 3000 человек. В числе организаторов были У. Дж. Розер, Б. Ф. Спрейкер, Х. В. Буш, Б. Ф. Диффендорф и Дж. Х. Кук. Праздник состоялся при поддержке палат ассоциаций, коммерсантов Канаджахари и Махоквелли. Разумеется, после этого люди поняли, что слухи о продаже компании абсолютно беспочвенны. Простое заявление такого эффекта не возымело бы. Еще один вид бизнеса, причем один из крупнейших в Америке, это развлечения. Именно у строителей разных шоу, сперва цирков и передвижных выставок, потом театров, дали коммерсантам первые уроки рекламы. Та немедленно впитала в себя свойственную шоу-бизнесу красочность и шумиху. Однако под влиянием практического опыта промышленность отладила и усовершенствовала грубые методы, подогнав их под свои цели. Театр тем временем взял с предпринимателей пример и отказался от прежних громогласных зазывал. Нынешний директор по рекламе в театральном синдикате или кинокомпании – это бизнесмен, который несет ответственность за десятки и даже сотни миллионов долларов инвестированного капитала. Он не может позволить себе безумных авантюр и головокружительных трюков. Ему надо досконально знать свою публику и направлять ее мысли и действия с помощью методов, которые шоу-бизнес перенял у бывшего ученика – крупной промышленности. Аудитория с каждым днем становится все умнее, и вкусы ее оттачиваются, поэтому любой бизнес должен всегда быть начеку. Современный бизнес обязан держать руку на пульсе общества. Он должен улавливать любые изменения в массовом сознании и быть готовым честно и открыто заявлять о себе в соответствии с новыми предпочтениями масс.